Подождав, пока все выйдут, он сделал очень заманчивое предложение, на которое я сразу согласился. «Вы достойный молодой человек», — взлетел он на уровень моих глаз, стоя на книжке, «так что я хочу предложить вам вступить в мой клуб чар». «Клуб чар?» — тупо переспросил я, так как никогда о нем не слышал. «Верно», — кивнул профессор. «Ко мне ходят только лучшие, талантливые ученики, обучаясь продвинутым заклинаниям вне пределов программы школы по желанию дуэлингу», — рассказал он немного о своем клубе. «Я только за», — закивал я головой воодушевленно. «Вот повезло, обучаться по книгам – это одно, а с учителем, семикратным чемпионом мира по дуэлингу, совсем другое». «Фартануло», — почувствовал я небывалый душевный подъем. «Вот и чудно», — хмыкнул он. «Занятия проходят по субботам и воскресеньям, с 6 вечера до 8. Первый подвальный уровень, класс 327. Пароль для двери, слава, еще не все», — взмахнул он палочкой, призывая учебники с парты, расставляя вместо них учебные пособия для следующей группы учащихся. «И надеюсь, мне не нужно напоминать, что распространяться об этом не следует. Клуб, только для приглашенных мною лично, более сильно проступили в нем гоблинские черты, когда он это говорил». «Конечно, профессор, можете на меня положиться», — уверил я его. «Хорошо, идите у Эзерби, иначе опоздаете к МакГонагал, а она не такая добрая, как я», — улыбнулся он, показывая заостренные треугольные зубы. «Еще раз спасибо, профессор», — уже выходя, поблагодарил я его и убежал. В клубе, как оказалось, состоят только 5-, 6- и 7-курсники. Пришел я на первое занятие на тех выходных. Флитвик брал к себе только тех, кто достаточно силен. Одного ума и усидчивости было недостаточно, сразу поставил он меня в пару к одному из своих учеников, которого я хоть и победил в дуэли, но далось мне это нелегко. Дышал я как загнанная лошадь, руки дрожали, силен оказался. «Есть над чем поработать», — заметил Флитвик и выдал мне целый перечень книг, которые нужно найти, прочитать и осознать до следующих занятий. «Чем вы планируете заняться в будущем, мистер Уэзерби?» — задал он вопрос. «У вас неплохой потенциал, и было бы хорошо, если вы не забросите магию, погрязнув в быту, и продолжите развиваться». Подумав над его словами, я ответил: «И, правда, чем?» «Слишком далеко я не заглядывал, учитель, а так планирую окончить школу в 15, на 5-м курсе». «Вот как?» – удивился он. «Да», – кивнул я. «По закону я обязан отучиться лишь 5 лет и сдать сов, но никто ведь не запрещает мне сдать сразу и жаба», — пожал я плечами. «Я слышал, некоторые так и делали раньше, не растягивая учебу в Хогвартсе еще на 2 лишних года». «На каком вы сейчас уровне?» — полюбопытствовал он, сузив глаза. «Осваиваю 6-й курс», — не стал я врать. «Думаю, дальше него эта информация не уйдет». «Тогда я смогу вам помочь», — погрузился он в себя. «Вы мне, а я вам», — сделал он предложение. «А можно поподробней?» — осторожно спросил я, не понимая, к чему он ведет. «Как вы знаете, все учителя в школе имеют минимум одну степень мастера в той или иной магической области», — посмотрел он на меня. Я кивнул. «Но чтобы подняться выше, стать уважаемым магистром, нужно иметь не меньше, чем 10 учеников, добившихся успеха. Вы идеальная кандидатура. Помогу я вам получить степень подмастерья в чарах и трансфигурации, которую я тоже неплохо знаю. И чем черт не шутит, замахнуться на мастера после 5-го курса. От таких предложений не отказываются», — ухватился я обеими руками. Так мой график еще больше претерпел изменения. Бегал я по школе, то в библиотеку, то к Флитвику, ну и, конечно, в теплице. Обучался я там с Невиллом по индивидуальной программе Метеориканта. Остановил я накрапывающий дождик взмахом палочки, осваивая одно из заклинаний уровня подмастерья чар. «Так лучше», — обратился я к Джинни и Луне. «Устроили мы пикник у Черного озера, разведя костер и постелив на землю ковер, на котором и сидели девочки, поедая запеченную мной картошку». «Угу», — кивнул Джинни. «Ай», — пыталась очистить она картофан, вся измазавшись и обжегшись. «Осторожней», — подсел я к ним, взяв бутерброд с козлятиной. Провел я честный обмен, вручив Хагриду огромную бутыль самогона со вкусом лимона, а он мне мясо для пикника. «Если ты не полный бездарь в трансфигурации и зельеварении, с головой на плечах, то сварганить самогонный аппарат — дело 5 минут, как и сварить отборный, забористый первач», — очень обрадовался мне Хагрид, когда я подошел к нему с предложением об обмене. «А вы слышали, что Сириуса Блэка видели в Хагсмите?» — спросила Луна. «Говорят, он напал на мадам Размерту, пытаясь утащить ее в чулан. Мечтательно улыбнулась она, соскучился по ласке, бедненький, пожалела она его. «Кхе, кхе, кхе», закашлялся я. «Луна», воскликнула Джинни, покраснев, «это все выдумки, ничего такого не было, а вот и было». В доказательство показала она обложку журнала «Придира», выпускаемого ее отцом. Заголовки в нем гласили: «Фадж, шныри слизняк, Сириус Блэк ищет даму своего сердца, польская школа волшебства Газмис, контролируется КГБ». Вспомнив, наконец, об этом чокнутом представителе семейства Блэк, я немного ему помог, написав письмо на имя главы отдела магического правопорядка Амелии Боунс. Почерк изменил, был в перчатках, магию не использовал и отправил письмо со школьной совой. Вот что там написано: «Дорогая мадам Боунс, пишет вам доброжелатель. Как мне стало известно из надежных источников, в Хогвартсе, где учатся наши с вами дети, сейчас проживает анимаг, принявший вид крысы, ручного зверька одного из детей семейства Уизли. Старшего, по имени Перси, зовет он питомца Короста. Страшно подумать, что вытворяет этот взрослый волшебник с детьми, когда они спят», ничуть не приврал я, так как уверен, что Петтигрю хоть иногда, но превращается в человека. «Надеюсь, вы не воспримете мое письмо как шутку и примите все надлежащие меры. С уважением». Вот и все, был я уверен, что мама Сьюзен не отмахнется, а прибудет в школу с проверкой. Осталось только подождать. Бум! Разразилась на небе гроза и вновь закапал дождь. Все сильнее и сильнее. «Такое мне не остановить», перекрикивая шум ветра, проорал я девчонкам. «В школу! Бегом!» Погнал я их с улицы, сам убрав за собой беспорядок и затушив костер, который и так догорал. Направился я не вслед за девочками, а в теплицы. «Привет, Нев!» — махнул я рукой парню, поливающему свою грядку с экспериментальными растениями. «Бейрер!» — замотал я головой, словно пес, сбрасывая с себя капли. «Арон!» — неловко повернулся он, уронив катку с цветами. «Репаро!» — помог я все исправить, заодно и себя высушил. «Спасибо!» — смущенно поблагодарил парень, стесняющийся своей неуклюжести. «Я, кстати, узнал, почему Невилл такой затюканный. Неплохо мы так с ним сошлись еще с прошлого года. Он стопроцентный бастард, как и Поттер. Скорее всего, не провел нужные ритуалы его отец на алтаре, взяв Алису Лангботтом в девичестве Элли Вандер в жены. Теперь уже поздно», — запудрил им мозги Дамблдор, заманив в свою клику Орден Феникса. «Невилл не наследует ничего, есть у него двоюродные братья, что обучаются в другой школе. Вот они-то и являются наследниками этой семьи, хоть и обладают куда меньшим даром в гербологии, чем он. Бабка Августа внука недолюбливает. Слабый, мямля», — пообещала она ему, — «что выгонит из дома после сдачи сов. Пусть сам зарабатывает себе на жизнь, и ведь он не отчаивается, работает над собой, старается. Хороший, короче, парень, которого жизнь побила не меньше, чем Поттера. Ну как тут твоя Мимбулус Мимблитания?» Склонились мы с ним над покачивающимся и напевающим растением, всем в пупырышках. «Стала пританцовывать вчера», — радостно поделился он вестью. «Скоро можно будет срезать почки», — зарделся он. «Заработаю немного». «Ну да, одна почка стоит 30 галлеонов. Немало. Редкое растение. Неплохо», — цокнул я языком. «А у тебя как?» — вежливо осведомился он. «А ты посмотри», — предвкушающе отодвинул я ширму, закрывающую вид на свою грядку. «Открылась нам картина пьянствующих пеньков-монахов, чья древесина идет на изготовление артефактов. За нами наблюдают», — заметил самый здоровенный пенек, с кулак размером, и кинул в меня бутылку хереса. «Бей их!» — угрожающе повскакивали пеньки на шатающиеся ножки, то падая, то вставая, кидала их из стороны в стороны, а из ртов выдыхался перегар. «Упс!» — быстренько задернул я шторы на место. «Не будем им мешать. Вау!» — не ожидал Невилл, что я начну разводить пеньки, требующие очень тщательного ухода. Тут в теплицу вошла профессор Спраут и направилась к нам. «Рон, тебя вызывает к себе директор», — с тревогой оглядела она меня. «Ты ведь ничего не натворил?» «Нет», — помотал я головой. «Этого момента я ожидал с самого приезда. Даже странно, что директор пригласил меня к себе по прошествии целого месяца с начала с учебы. Был занят. Пароль к горгулье, зефирка», — огладила на мне волосы Спраут. «Хорошо», — кивнул я, снял защитный халат и перчатки из кожи дракона и пошел на ковер. «Чувствую, разговор будет не из легких», — заметил, наконец, Дамблдор. «Отсутствие на мне метки предателя крови, да еще, наверное, и о связи с родом Спруэт пронюхал. Черт, надо выкручиваться, Прогонял я варианты разговора в голове, пока шел. На входе в замок стоял Филч, коршуном наблюдая за теми, кто не вытирал ноги, разнося грязь по холлу. «Поганец! Да, да, ты!» — подозвал он первоклашку. «Держи!» — вручил он ему швабру. «Присоединяйся!» — махнул он рукой на толпу таких же залетчиков, с грустью смотрящих на более удачливых детей, успевших проскочить в школу мимо старика Скриба. «Рон!» — приветливо кивнул он мне, пожав руку. Дети удивились, во все глаза, рассматривая такое чудо. А стоило то всего лишь помочь ему в начале года убрать надпись со стены о врагах наследника, оставшуюся после прошлого года и так и не стертую, не пожелали помогать желчному старикашке учителя. «Будь осторожен», — шепнул он мне на ухо, прежде чем отпустить. Глава 16. «Рон, мальчик мой», — по-отечески улыбнулся мне Дамблдор. «Заходи, заходи, не стесняйся». Добродушно развел он руки в стороны. Отворив дверь пошире, я прошел в кабинет, сразу же заметив здесь своих родителей, сидящих в глубоких креслах у камина и внимательно меня рассматривающих. Сузились у них глаза, превратившись в щелочки, как у китайцев. «Мама, папа, что-то случилось?» Насколько мог, настолько сделал я добродушное лицо, подскочив к ним. «Нет, Рон», продолжая смотреть на меня с подозрением, отозвался отец. «Нам просто надо поговорить. Как у тебя с учебой, мальчик? Все хорошо, никто не обижает?» Вновь перехватил инициативу Дамблдор. Браслет нагрелся, начал он давить мне на мозги, считывая поверхностные мысли. «И ведь видит, что я вижу, но нет, все равно лезет. Бесстыжие создание почище Уизли. Такому в глаз плюнь, скажет божья роса. У меня все хорошо, директор. Есть приятели и друзья. С учебой все тоже нормально, особенно нравится мне гербология», — смущенно улыбнулся я. То, что Дамблдор может капнуть дальше, заглянув в память, я не боялся. Не зря я на втором курсе подсунул Локхарту на подпись разрешение на посещение запретной секции. Полный свод законов замка Хогвартс хранился там, успел я его, как прочитать, так и переписать. Хранился он там не без причины. Да, Альбус может читать мои поверхностные мысли, но лезть дальше — табу, стоит замок на страже детей. Он не может меня ни пытать, ни поить зельями, что, впрочем, не мешает ему делать это руками других людей, учеников, заглядывающих ему в рот. Профессора же дают не менее жесткие клятвы при вступлении в должность, так что и они при всем желании лично навредить ученику не могут. Хогвартс создавался как школа, в которой всякий найдет защиту и дом, неважно, кто за тобой охотится. Другие волшебники, желая распотрошить на ингредиенты, или жестокие родители, готовые забить до смерти за плохую оценку. Школа стоит на страже детей уже не один век. «Это хорошо, мой мальчик, это хорошо», — сверкнул он очками в мою сторону, теребя бороду. «Ты знаешь, зачем мы тебя позвали?» «Нет, профессор», — сделал я растерянный вид, глупо осматриваясь. «Что ж», — посуровил он, — «мы узнали, что с тебя спало клеймо предателя крови, а ты молчишь, хотя должен был сразу рассказать все родителям. Ты что это задумал, сынок?» — встала Молли со своего места, схватив меня за ухо и выкрутив его. Пахнуло потом и прокисшей капустой, вечные спутники мамы. «Ай-ай!» — изогнулся я, терпя боль. «Ничего, мама, я не понимаю. Мам, хватит, еще не время», — напоминал я себе, не желая срываться из-за пустяка и взывать к краеугольному камню Хогвартса, который принудит директора меня защищать, хочет он того или нет. «Не время. Может, хочешь сбежать, как Билл и Чарли?» — продолжала крутить ухо мать, нисколечко не жалея сына. «А, говори, бля, больно же». «Нет, мам, я и не знал о том, что клеймо спало», — жалостливо пропищал я. Из глаз на полном серьезе покатились слезы. «Придется мне обращаться к мадам Помфри за помощью, чтобы вылечить ухо», — перестал я совсем им слышать. «И как только вытерпел такую боль, не жить вам, твари», — пообещал я себе. «Не жить, хватит, хватит, Молли», — прервал экзекуцию Дамблдор. «Я верю мальчику. Похоже, мы ошиблись, хм», — промычал Артур, подойдя и встав рядом с женой. «Вы правы, директор, хоть Рон и порядочный растяпа, но нам он ни разу не врал». «Хватит, милая», — убрал он руки жены от меня, а я плюхнулся на пол. Текла из уха струйка крови, зажал я его, но кровь продолжала течь сквозь пальцы. «Думаю, мальчика можно отпустить. Урок он усвоил», — посмотрел на родителей из-под очков половинок директор. «Конечно, сэр», — повернулся ко мне отец, подняв за шкирку. «Иди к медико-ведьме и скажи, что упал с лестницы, прошипел он мне в здоровое ухо. «И не дай, Мерлин!» Толкнул он меня в сторону двери, поддав ускорение. Стоило мальчику скрыться на лестнице, как разговор продолжился. «Выходит, мы зря беспокоились». Облегченно выдохнула Молли, усаживаясь обратно в кресло. «А я уж думала, что породила очередного неблагодарного щенка». Жадно обводила она взглядом стол великого волшебника, подмечая различные золотистые побрякушки, которые можно выгодно перепродать. Выходит, что так, не понравилось Дамблдору поведение Рона. Но вот что он сказать не мог, а потому беспокоился. Своим чувствам он привык доверять. Заметив же, куда смотрит старшее поколение Уизерби, усмехнулся в усы и попытался побыстрее их спровадить. Но не тут-то было, не собирались они уходить. А что по гобелену? Это правда, что от Рона протянулась нить к Пруэттам? Дамблдор кисло выдохнул. Ведь не говорил им ничего, сами прознали откуда-то. Придется делиться. Да, до меня тоже дошли слухи об этом, нехотя сознался он. И, они верны, Рон может стать следующим лордом Пруэттом, хоть это еще и не окончательно. Рот может и отвергнуть его. Нам остается только ждать. Покаянно сложил руки на груди старик. Мои родственники хоть и были не сильно богаты, но добра у них достаточно. Алчно засверкали глаза Молли. Один монарчиво стоит, ох, с придыханием закатила она глаза, представляя, как станет хозяйкой в нем. Да, да, не укрылось от Дамблдора все это. Главное, чтобы мальчик не заортачился и все отдал, покивал директор. Все-таки что-то в поведении Рона было не так, принял он решение более тщательно присмотреться к нему. Вы же его видели, фыркнул Артур. Наш младшенький хоть и туповат, но семью любит, все отдаст, как миленький. А если нет, то нам найдется, чем его приголубить, пообещал Молли, вспомнив об упыре, бывшем сыне Искрибе, которого удалось спасти из развалин норы. Отлеживался он сейчас в подполе Мундугнуса, зализывая полученные тогда раны. Денек, другой наедине с упырем и никакие пыточные не нужны, отдаст Рон все, что есть, лишь бы не быть съеденным родным братиком, мерзко ухмыльнулась женщина. Он ведь не знает, вдруг встрепенулся Артур. Зачем волновать мальчика раньше времени? Усмехнулся Светоч. Хорошо, утянул Артур со стола окантованное золотом перо, пока Молли отвлекала старика разговором. Что насчет тех денег со старика Уайта? Мы ведь помогли вам, держали сундуки у себя, а так ничего и не получили. Вспомнила о более важном деле, чем сын сейчас, отец мальчика. Я же говорил вам, что пропали ценные фолианты, и пока вы их не вернете, то своей доли не ждите. Резко изменился добродушный старик, став злым и колким. Черты лица заострились, кожа помолодела, а глаза превратились в два черных омута. Но мы их не брали, взвизгнула Молли, боясь пошевелиться и заламывая руки. Сундуки охраняли вы, так что вина на вас, припечатал Дамблдор. Более я не желаю слушать ваше нытье об этом. Вам все ясно? Еще сильнее стал давить Дамблдор аурой. Ну, гаркнул он. Да, да, утер пот со лба рыжий волшебник. Его жена же еще больше пропахла потом, в разы расплылось пятно под ее подмышками. Более не задерживаю, указал им на камин директор, снова превращаясь в старикашку, божьего одуванчика. Но не успели они уйти, как камин вспыхнул, стали выходить из него один за одним авроры в алых мантиях, пока не показалась Амелия Боунс, глава департамента магического правопорядка. Амелия, подскочил со своего места Дамблдор. Какими судьбами, что тебя привело в мою вотчину? Внимательно осматривал Дамблдор напряженных стражей порядка, выискивая знакомые лица. Дела, отрезала Боунс, вручив директору бумажку. Это мои полномочия от министра, вверил он мне право проверить школу на предмет нахождения незарегистрированных анимагов. Анимагов? Неподдельно удивился Альбус. Черт, черт, черт, думал он, быстро работая головой. Кто сказал, кто сдал? Посмотрел он на Уизерби. Нет, не они, да и не знали они, отдал он им Питера еще в далеком 80-м году, посетовав, что у самого на питомца времени не хватает и попросил присмотреть за крысой, щедро отсыпав золото. Но тогда кто? Я окажу вам всю потребную помощь. Светски поклонился он женщине. Ничего, нашел он выход из безвыходной ситуации. Одно небольшое заклинание и все, умрет крыса еще до прибытия на допрос. Ради общего блага. В таком случае пройдемте, с подозрением уставилась на великого волшебника Боунс, никогда ему не доверявшая. Нам потребуется открыть вход в гостиную Гриффиндора. Вышли все, оставив рыжее семейство одних. Давай быстрей, поторапливала мужа Молли. Обчистим старика, пока он занят. Шарили они по столам в поисках монет и побрякушек, на пропажу которых не обратит внимания Дамблдор. Портреты же на стенах, с нарисованными директорами прошлого, лишь презрительно за этим наблюдали. Уже какой год перестали они общаться с нынешним директором Хогвартса, недостойным своего звания. От них он ничего не узнает, были в курсе этого Уизерби, потому не боялись, как и гнева последнего, если тот, что заметит. Слишком многое их связывает, закроет он глаза на их шалость. Не в первый раз. Глава 17. Пролежав сутки под попечением мадам Помфри, я только диву давался, какие страсти развернулись в школе, пока я лечился и строил планы мести. Петтигрю пойман, волокли его по коридорам школы Авроры, верещал он при этом как свинья, а скорее пойманная, помойная крыса. Ну а вечером же вышел срочный номер пророка с заголовком. Пожиратель смерти Питер Петтигрю умер при допросе. Сириус Блэк не виновен, кто виноват и что делать? Ваша Рита Скитер. Вот такие пирожки, шел я в нашу гостиную, все еще морщись от фантомных болей в ухе. «Привет», вынырнула из бокового ответвления Альбина, подкараулив меня. «Слышала, ты попал в медпункт?» Стала она задумчиво накручивать локон на палец, осматривая меня. «Что случилось?» «Упал, очнулся». «Гипс», ответил я известной цитатой из советского фильма. Она не поняла, недоуменно подняв бровь. «Со мной уже все хорошо», отмахнулся я. «А ты чего здесь?» «Беспокоилась?» Подмигнул я. «Вот еще». Не смогла она скрыть легкий налет румянца. И на душе у меня стало хорошо. К черту родителей, к черту Дамблдора. Нужно жить и радоваться жизни, стараясь не встревать в разборки власть имущих. «Спасибо», просто сказал я. Она кивнула и ушла, виляя бедрами куда больше необходимого. «Вот кокетка». Проводил я ее восхищенным взглядом, еще с минуты смотря ей вслед. Потом собрался и потопал куда шел. И вновь не дали мне дойти до подземелий барсуков. «Рон», выпрыгнула на меня из-за угла Грейнджер, повиснув на шее. «Ты в порядке?» «Говорят, ты сильно пострадал, упав с лестницы, может тебе, что надо?» «Ты только скажи», зачастила она, бомбардируя меня вопросами, пока я просто прижимал ее к себе, выдыхая аромат меда и корицы. Изменился ее запах с того момента, как мы виделись в последний раз. Поняв, что я не спешу отвечать, зарывшись в ее пышные волосы головой и вдыхая, она ойкнула и вывернулась, отскочив от меня на добрый метр. «Ну, я вижу тебе лучше», пискнула она и убежала. «Вот что на меня опять нашло», испугал я девочку своим поведением, глупо улыбаясь и, наконец, дойдя до пункта назначения, провернул краник в бочке, пройдя в гостиную. «Ты как, нормально, здоров?» Хлопали меня по спине ребята с факультета, убеждаясь, что я в порядке. По случаю поимки Петтигрю и вызова на допрос в ближайшее время учителей и некоторых учеников, занятия на 3 дня отменили, стояли все на головах, радуясь неожиданным каникулам. Вот и я не стал сидеть без дела. Наконец, дошли у меня руки до комнаты так и сяк, вооружился я сундуком с большим объемом пространства в нем, чар расширения, уменьшил его и запихнул в карман. Взял набор определителей ядов, вредноскоп, универсальный нож, вскрыватель замков и связку одноразовых амулетов защиты от проклятий. Что же я собирался делать? Так обнести комнату, загробастав себе все более-менее ценное и поправить свое финансовое состояние. Пошатнулось оно после покупки дома и мебели, все еще поминал я крепким словом салон мадам Жижинды. Дойдя до 7-го этажа и пройдясь 3 раза мимо стены с картиной мужика, пытающегося обучить троллей танцевать, передо мной появилась дверь. Еще раз проверил я по карте мародеров, нет ли кого поблизости, и прошел внутрь, присвистнув. Это я удачно зашел, обозревал я горы хлама, сваленного как попало. В свое время, когда прятал здесь добычу из тайной комнаты, я уже успел провести пару экспериментов, определив, что выносить вещи отсюда можно, являются они потерянными или потерявшимися более 50 лет назад. Сам замок подталкивает меня освободить это место, как он считает, от мусора. Приходится Хогвартсу постоянно поддерживать это место стабильным, тратя драгоценную магию. Ну, начнем. Не стал я отходить далеко от кассы, приманив к себе стул и стол из ближайшей горы хлама. Проверил их на проклятие и уселся, начав разбор добра. Так, цокнул я языком, закончив работать с простеньким колечком из серебра. Берем, закинул я его в чрево сундука. А этого нам не надо, покачал я головой, глядя на старый, оплавившийся котел. Эваниска. Исчез он без следа. Так, разбирая завалы в комнате потерянных вещей, учась у Флитвика и посещая занятия, Незаметно летело время, наступили рождественские каникулы, а значит, пора домой, навестить бабушку и продать через гоблинов то, что успел нахапать. Кроме разве что сильных амулетов, раритетных доспехов и мебели из красного дерева. Ну и конечно книг, пополняющих мою домашнюю коллекцию. Комната так и сяк могла дать мне библиотеку, но фолианты там были фантомами, распадаясь на дымок, если хочешь вынести их. Книги же из запретной секции вовсе отсутствовали, не была комната чем-то совсем невероятным. Все, что я выносил, было настоящим, когда-то привезенным в Хогвартс и забытым тут, утерянным или спрятанным. Нашел я и диадему Коктеврон, собираясь вынести ее из этого склепа и попытаться перенести крестраж в другой предмет, сохранив такую ценность. Нужный ритуал был найден, хоть и основан на крови, но меня это не пугало. Наследников у Коктеврон нет, я узнавал, а значит, артефакт не будет противиться, и я смогу привязать его к себе. Ты весь в мозгошмыгах. Вырвала меня из раздумий Луна, заняли мы уже места в отправляющемся поезде. Хватит так много думать, посоветовал мне девочка, хлопнув меня по лбу. Да, Луна, ты права, кивнул я ее непосредственности. Нужно отдохнуть. Вот, вот, поддакнула Джинни. И разберись уже со своими девушками. Чего? Не понял я совсем, о чем это она. То, что ты витаешь в облаках последнее время, не значит, что другие не замечают, какие взгляды кидают друг на друга Забини и Гринджер. Грязная лачуга на задворках деревни Хильмова Пать. Какая-то ты сегодня нервная, Молли. Все хорошо, любяще посмотрел на жену Артур. Не зря она в свое время настояла на проведении полного обряда бракосочетания, подумала Молли, наблюдая настоящее чувство в глазах мужа. Ее фигура, красота, запах, признавала она, что не слишком чистоплотно, это все Артур не замечал. Таков итог проведенного в свое время ритуала, любил и желал он ее как в первый раз. Толкается, скривилась она, схватившись за живот. Она была такой толстой, что никто из знакомых и не догадывались о ее беременности. Уже жалею, что согласились на то предложение Мундугнуса, заметила Молли. Будет тебе, милая, махнул рукой Артур. Потерпишь, спародировала она Мундугнуса, раскуривающего свою противную трубку. Выносишь ребеночка для темного ритуала, обогатишься, искривила она губы. А то, что из-за ритуала того волшебника вынашивать его мне не 9 месяцев, а все 18, ничего, прокричала взбешенная женщина. Еще и пинается, зараза. Ударила она себя кулаком по животу. Пусть доплачивают, поддакнул Артура, не желая с ней ссориться и пустившись в воспоминания. Масляно заблестели у него глаза. Вот они согласились на предложение Мундугнуса. Вот он привел их к мрачному дому волшебника, велел тот раздеваться Молли, пока он будет готовиться. Артуру уже разрешили смотреть, наблюдал он, как его жена, намазанная ароматическими маслами, лежит и, разведя ноги, извивается под чужим мужчиной, сношаясь с ним и стоня, выкрикивая его имя и прося пощады. Глава 18. Глава 18. Ночь. Окраина волшебного леса рядом с Аттери. «Поторопись, мальчишка, иначе я тут в ледышку превращусь, пока ты там мнешься», — шипела бабушка. Ритуал по извлечению крестража был почти проведен, осталось только перерезать горло живой козе, привязанной за веревку рядом с лежащими на снегу диадемой и заледеневшим куском дерьма. Простите за мой французский. И нет, это не я принял решение переносить частичку темного лорда в этот предмет, а бабушка. Подобрала она первое, что попалось под руку. Думала камень, но нет, объяснил я ей, что это она такое держит в руках. Хихикали из своих нор садовые гномы, которые и постарались. Вот и бурчит бабуля, торопя меня и брезгливо рассматривая свои ладошки. Это как девку за сиську. Раз и все, давай уже. Продолжала надоедать мне старуха, но она права. Прости, взял я жалобно блеющего козла за голову, и одним ударом ножа проколол его горло. Брыкалось животное, плача словно ребенок, пока из его шеи толчками выходила кровь, заливая предметы на земле, соединились они темной дымкой. Смотреть на такое не было силы, и я зажмурился, открыв глаза только после того, как коза перестала брыкаться, затихнув в моих руках. Готово, распался на пыль серебряный нож, а животное превратилось в прах, ушла вся его жизненная сила на ритуал. Это еще не все, напомнила мне бабуля. Ну, да, взял я уже чистую диадему и передал ей, после чего подошел к окаменевшей какашке, закатал запачканные кровью рукава куртки, сосредоточился и, адискофайр, вырвался из палочки сначала один, а потом другой язык разумного, багрового огня из самой преисподней, начав поедать все, через что проходит. Контроль мне давался нелегко, не желал огонь подчиняться человеку и норовил сжечь как меня, так и окрестности. Принимал он причудливые формы животных, бабочек, зайцев, воронов, с виду совсем не опасных, но таких жутких внутри. Дойдя до говешки, он испарил ее и, не заметив, не успел даже вскрикнуть дух Волан-де-Морта, прежде чем быть испепеленным. Туда ему и дорога. Заканчивай, отрезвил меня голос Мюриэль. Огонь, помимо того, что неуправляем, еще и на мозги давит, даруя чувство безграничной мощи. Не желали некоторые отпускать заклинания и горели, когда оно настолько разрасталось, что поедало все на своем пути. Finitia Disco Fire. Горизонтально взмахнул я палочкой, чувствуя, как неохотно всасывается в нее огонь, только пришедший в тварный мир. Мы еще пожрем тебя, разнеслось обещание, эхо по поляне, стоило последнему язычку пламени скрыться на кончике палки. Вот и славно, подошла ближе бабуля, глянула мне в лицо и убрала оставшиеся следы на поляне. Пойдем дорогой, горячий чай поставит тебя на ноги, увела она меня в дом, пока я плохо соображал, не слабо так ударило это заклинание по мозгам. В следующий раз будет легче, пообещала она. Лучше бы смолчала, не был я уверен, что использую это заклинание снова. В обычном лесу нас давно бы засекли следилки Министерства магии, но Дубрава был волшебный, не беспокоились мы об этом. Рон, на тебе лица нет, вы где были? Встретила нас сестра, а мы то надеялись, что она еще спит. Было 6 утра с копейками на часах. Бабушка учила меня одному сложному заклинанию, вот я обессилел, переоценил свои силы, жалко улыбнулся я, упав в кресло и растекшись там как амеба. Принял я чашку горячего чаю от бабули. Ба, возмутилась сестра. Ничего, ничего, отмахнулась та. Ему это полезно. Начала она хозяйничать на кухне. Мужик должен быть сильным. Ох, делайте, как знаете, насупилась сестренка, поедая подогретую мюриэль кашку. Я же с каждой минутой чувствовал себя все лучше, вырабатывала ядро магию, восполняя катастрофические потери. Похоже, я стал очень силен, раз такие энергозатратные заклинания проходят для меня столь быстро. Каникулы подходили к концу, и пришло время подвести их итог. На балансе в банке меня радовала сумма с 3 нулями, вновь перевалила гора золотых кругляшей в ячейке за 100 тысяч. С азартом принялись мы перебирать с Мюриэль то, что я достал из комнаты так и сяк, решая, что продать, а что оставить себе. Богатство, какое богатство, горели у нее глаза, когда она находила очередное украшение или платье, оставляла она их для Джинни. Перешьем, отмахивалась она от меня, когда я говорил, что нам это не нужно. Если б я знала, что в школе есть такое, сама бы ее обнесла. Поставила она китайскую вазу 13 века на прикроватную тумбочку. Вещица был непростая, вложил в нее некий мастер из Поднебесной возможность даровать только хорошие сны хозяину. И таких ценностей было много, боролась Мюриэль с жадностью, не желая расставаться с некоторыми вещами. Я же, поняв, что с такими темпами дом превратится в музей, полный комодов с ценностями, договорился с гоблинами. Команда тех же строителей, что и построила дом, должна его увеличить. Было такое запланировано заранее, если припрет нужда. Как мы с сестрой уедем, так они и прибудут. В итоге дом обзаведется 2 крыльями, в каждом из которых будет по 3 спальни и несколько помещений на любые случаи. Планировала бабка обзавестись залом для танцев, музыкальной комнатой и ритуальным залом. В свое время не построил я его. Мое упущение. Ты обязан вынести там все подчистую. Понял? Трясла меня Мюриэль за грудки. Да понял я. Понял, закатывал я глаза, отбиваясь. Вот помешалась бабка. Тряпки, драгоценности. И зачем ей столько? Смотри у меня. Показала она мне кулак, прыгнув в камин. К старухе Бакшат пошла. Хочет ей подарок сделать. Был у нее несколько дней назад день рождения. Так, что еще мы имеем в плюсе? Ну, это конечно диадема Коктевран. Планировал я померить ее немного позже. По слухам, она даровала носившему ее возможность заглядывать в недалекое будущее и обучала неокрепшей умоклюменции, наука о защите сознания, или гелименции, наука о чтении мыслей и помыслов, без всяких учителей. Если так, это царский дар. Все, я побежала, вскочила из-за стола сестра. Мы с Луной идем искать подснежники. Накинула она на себя шубку и шапку, ушанку, купленную мной в одном из магазинчиков Косово. Зима в Англии в этом году на редкость сурова. Не простудись, иначе я с силой затолкаю тебе бодроперцовое зелье в рот», — проводила бабушка ее до двери. «Будешь дым из ушей пускать на радость нам». «Поняла, да, да», — отмахнулась Джинни на бегу. «Вот оторва», — с неодобрением посматривала она на то, как две девочки встретились на краю нашего участка и побежали копаться в снегу на окраине леса. Присоединились к ним дети наших соседей, кидались они снежками в старших девочек. Завязалась баталия. «Пусть им», — махнул я рукой. «Главное, она счастлива и не воспоминает родителей, которые даже не поздравили дочку с праздником. Не напоминай мне о них», — хлопнул дверью Мюрелли. Детские крики с улицы как отрезало. «Как же я хочу зажарить этих тварей на сковородке», — уселась она рядом. То, что произошло в школе между мной, ними и Дамблдором, не было для нее секретом. «Еще раз говорю, ты правильно тогда сделал, что не воззвал к силе Хогвартса. Это к лучшему», — задумалась она. «Если Флитвик прав, то этим летом отправимся в Дрезден. Подтвердишь ты там звание подмастерья в чарах и трансфигурации, что автоматически сделает тебя совершеннолетним для министерства. И чтобы больше никаких глупых мыслей о турнире», — показала она мне кулак, припечатав. «Ну, да, стать совершеннолетним я планировал благодаря нему, но теперь у меня есть альтернатива, хотя все равно хочется. Вечная слава, не пустой звук. После этого у Молли с Артуром не будет на тебя ничего. Не смогут они надавить, ведь ты совершеннолетний и больше не Уизли. Рода нет, свободен, как птица. Сомневаюсь, что родители оставят меня в покое», — тяжко выдохнул я. «Они точно знают о связи с Пруэттами. Я же рассказывал тебе, какие они, на что готовы, ради золота». «Ничего», — покивала она головой. «Дамблдора ты уже вывел из игры на ближайшее время, еще долго будут вспоминать ему крысу в школе, тыкать носом в некомпетентность». Версия для бабули гласила, что об анимаге я узнал благодаря своему видению мира в виде змеи, Василиска, и правда чувствовал я такие вещи, но не в тот раз, а родители пока не опасны. А Джинни, они ведь могут потребовать отдать им дочь, попробовать надавить через нее, вспомнил я о сестре. Странно на меня посмотрев, Мюриэль заговорила: «Ты все еще слишком хорошего о них мнения, то есть, за хорошую цену, они легко ее продадут. Предложи им 1000, другую галлеонов и увидишь. Так ты предлагаешь купить ее». Не знаю, чего в моем голосе было больше, возмущения или удивления. «Если придется», — кивнула Ба, — «но я надеюсь, что до такого не дойдет». «День стал еще лучше», — саркастично улыбнулся я. «Опустим пока эту тему», — встала из-за стола Мюриэль, вновь заваривая нам чай, да еще и умиротворяющего эликсира туда капнула, не скрываясь. «Поговорим вот о чем», — кинула она на стол газеты, в чтение которых я и углубился, непонимающе подняв бровь. Через полчаса мое видение мира снова перевернулось с ног на голову. «Выходит, в ближайшее время все вновь начнется?» «Ну, положим, не в ближайшее», — поправила меня бабушка. «Но, да, ждать осталось недолго, 2-3 года от силы. Мои проблемы на фоне этого кажутся мелочью», — отбросил я газеты в сторону, желая вытереть руки. «К этому давно все шло», — пожала она плечами. «Простакам позволяли жить, как они хотели, но в связи с современными реалиями, нехваткой мест для проживания волшебников, экологией планеты, которую рушат маглы, этому приходит конец. Идеи Гриндевальда вновь захватили умы многих и многих. Статус секретности будет снят. А как же ядерное оружие, автоматы, боевые самолеты маглов? Ты сам-то слышишь, о чем говоришь?» — фыркнула она. «Несколько ритуалов и топлива, из которых производят эти их игрушки, которыми они так любят брецать, превратиться в воду. На огнестрельное оружие будет наложено табу. И все, придет конец их цивилизации. Ты так просто об этом говоришь. Мы разные виды, Рон», — горько улыбнулась она, понимая, сколько крови прольется в этом столетии. «В некоторых странах правительство может и оставит простакам некоторые права, но у нас, в Англии, их не ждет ничего хорошего. Они будут на положении рабов и игрушек. Слишком сильны темные роды на островах, не говоря уже о том, кого нельзя называть и Дамблдоре, который недалеко от него ушел. И что нам делать?» — весь растерялся я. «Жить, внучок, просто жить». Глава 19. По приезду в школу я ждал какого-то откровения, волнений, но ничего этого не было. Забыл, что это дети МММ, как и я, впрочем. Им нет дела до иностранной прессы, да и кто бы им дал почитать такое. Несомненно, кого-то родители посвящают в происходящее, особенно со старших курсов, но не всех, не всех. Так что я отбросил мысли о будущем, тревоги и с новой силой взялся за учебу, насел на меня по полной полугоблин, снова взвинтив темп по изучению заклинаний уровня подмастерья. «Не стонать!» — ударил он меня по руке. «Плавное движение!» «Вот так!» — показал он. «Полукруг и хлесткий замах!» «Сентинариус Багра!» — повторил я за профессором Флитвиком, влив капельку силы в заклинание, и пол в классе пошел ходуном. Не удержался я на ногах. «Черт! Больно ушибся я!» «А ты что хотел?» — помог мне подняться учитель, хохотнув. «Землетрясение!» Это не искра из палочки. А если вложить больше силы, всю, не удержал я любопытства. В случае тебя, прищурился он, глянув на меня оценивающе, накроет площадь в несколько квадратных миль. 9 баллов, по шкале простаков. Сильно, приуныл я, понимая, что это только цветочки и заклинания уровня подмастерья. Что же могут мастера и тем паче магистры? Тот же Дамблдор, это было последнее заклинание из обязательно списка, которые могут спросить в конфедерации магов при приеме экзамена название, чинил Флитвик партой картины, упавшие после тряски. Так что мой ученик осталось только все это закрепить. Программу школы ты практически освоил, помог я тебя, как и обещал, да и нет там ничего сложного, махнул он рукой, осталось только подтянуть теорию, в которой ты порядком плаваешь, и все, жду тебя в следующем году с кольцами на пальцах, не подведи. Конечно, учитель. Поклонился я полугоблину, тратившему на меня все свободное время. Он тоже, конечно, в минусе не останется. Поднимет свой престиж, обучив еще одного человека, но все равно я был благодарен. Пустое, ученик. Ты честно выполнял, что бы я тебе не поручил, не ленился, а я в свою очередь давал тебе то, что обещал и даже больше. Оставшуюся часть этого полугодия начнем мы с тобой подбираться к титулу мастера. А это куда? Куда сложней. Потребуется от тебя выдержка, усидчивость и полная отдача. Если хочешь, конечно, хитро усмехнулся он. Только дурак бы отказался, пожал я плечами, помогая ему чинить порушенное. А можно спросить вас не по теме? Попробуй, предложил он, выставляя из своей подсобки подборку личных книг, которую я заберу с собой, чтобы прочесть. Вы ведь знаете, что все идет к тому, что статус секретности будет снят. Промолчал он, ни словом, ни делом не показав своего отношения к этому. «Так вот», — прокашлялся я, — «как вы к этому относитесь? Ведь это геноцид, волшебники собираются уничтожить миллионы, или даже, поправился я, миллиарды маглов. Что делать в такой ситуации? А ты собрался их спасть?» Серьезно посмотрел он на меня. «Не советую», — покачал он головой. «Все уже решено. Волшебникам и волшебным существам нужна земля маглов. Их территории... Кровь и жизнь, никто не даст тебе геройствовать, только сгинешь зазря. Но ведь есть маглорожденные, у кого-то остались родственники. Вот их-то, никто и не запрещает спасать. Забери, и посели жить у себя. Противно это все, сморщился я. Такова жизнь, мой юный ученик, похлопал он меня по плечу. Иди к себе, скоро отбой, а ты еще не в своей гостиной. Угу, пошел я на выход. И да, остановил меня его голос в дверях, не болтая об этом в школе. Паника никому не нужна, в свое время они все узнают. Я понял, уже заворачиваясь в одеяло, я подумал, что если смогу, то помогу людям, не в ущерб своей семье, конечно, сестренке и бабушке, самых дорогих для меня людей. Внимательнее, Уэзерби. Потекли обычные школьные будни. Что у вас с зельем? Навис надо мной Снейп, коршуном глядя на поверхность котла, светилась в нем жидкость, оранжевым, хотя не должна. Проверил один рецепт профессор. Вместо сока чимерицы добавил слюну рогатой жабы и помешал не 7, а 11 раз. Если верить написанному, эффект будет короче, но сильней. Варили мы зелье, позволяющее ходить через стены. Сильней, изогнул он бровь, набрав в склянку несколько порций моих трудов. Да, в стандартном рецепте можно час проходить сквозь стены, толщиной не более метра, а в моем всего 20 минут, но до 3 метров. Эваниска, испарил он содержимое котла, оценку получите после проверки вашего варева, ушел он к другим ученикам, выясняя, чем они заняты, ха, нашелся тоже великий зельевар, хмыкнул со своего места Малфой, покуда сегодня мы занимались со Слизерином, его любимого оппонента Гарри Поттера не было, вот и хотелось над кем-то поглумиться, вот дурачок, прибрался я на столе, сложил вещи в рюкзак и стал ждать конца урока. Остальные ребята в классе были более адекватны. Улыбнулся мне Эрни и Джастин, пыхтящие над чадящими черным дымом котлами. Хорошие они парни, хоть и не сошлись мы характерами, не сдружились, как следует. Минус 10 баллов и отработка сегодня вечером. Макмиллан, Финч, Флетчли, Гойл, Крэп, за дело наказал он их. Застонали они в унисон, схватившись за головы. «Молчать!» — выкрикнул профессор, обведя взглядом класс. «Занятие закончено. Все вон!» — указал он на дверь. «Вот так и проходили мои обычные будни. Ничего интересного. Смотри, они опять!» — наклонилась к моему уху Ханна, показав взглядом на стол Слизерина и Гриффиндора. «Вот еще одна проблема!» — наблюдал я за борьбой взглядов между Грейнджер и Забини. «Не знаю, что на них нашло. Не из-за меня же они бодаются?» «Точно нет!» Помотал я головой, отбрасывая эту бредовую идею. Наверное, просто девчачьи глупости, вспомнил я один из разговоров с бабушкой на каникулах. Да, запах корицы и меда, непонятная тяга к ней, признался я Мюриэль, не понимая, что на меня иногда находит. Ты просто чувствуешь, что эта девочка подходит тебе, скривилась Ба. У вас будут здоровые дети, сильные магически, это да, снова перекосило ее, но счастье это не гарантирует. А чего кривишься? «Предостеречь хочу», — повздыхала она, — «это твоя Гермиона может и подходит тебе, но она маглорожденная, была бы вторым поколением, а так, не уверена, что она станет хорошей женой, слишком привязана к миру простаков, слишком много впитала с молоком матери, лучше забудь ее и найди более подходящую пару, мне кажется, ты ошибаешься». Бабушка только поджала губы. «Время нас рассудит, правнучек, время». Вот и ходил я как в воду опущенный. Донимали меня мысли в голове, а ответов не находил. Хотя рано еще об этом обо все думать, но я боялся не успеть. О гареме же и мечтать не смей. Припечатала тогда Мюриэль. Мы не арабы, что предаются блуду, содержа наложниц. Смотри у меня. Да я и не думал о таком. Выпучил я глаза в удивлении. А не ты ли купил купальню у братьев Флайт из Бергама, этих бесстыдников? Укоризненно тыкнула меня в грудь пальчиком Ба. Хорошо, я успела заблокировать некоторые из ее функций. Как думаешь, что бы сказала Джинни, когда к ней в ванну пробрался русал и ты начал разминать спину? Не бесстыдник говоришь. Я, начал я заикаться. Да, надо, наверное, ее убрать. Пусть остается, отмахнулась от меня Ба. Знаю я, что такое переходный возраст у мальчиков. Так что лучше предавайся блуду с русалкой, чем с какой-нибудь вертихвосткой. Да я не, раз уж растешь охальником, не слушала меня Ба, рассуждая о моей мнимой распущенности. Потом еще и старушке Бакшат все рассказала, начали они костерить меня уже вдвоем. Комната потерянных вещей, комната потерянных вещей, комната потерянных вещей, думал я, расхаживая пред пустой стеной. До конца года надо разобраться со всем хламом здесь. Обозрел я уменьшившиеся горы наваленных друг на друга вещей и принялся за работу, которая отняла у меня несколько часов. Уставший и желавший только добраться до кровати и завалиться спать, я возвращался к себе, когда дверь пустого класса отворилась. Успел я юркнуть за нишу с доспехами, боясь быть пойманным кем-то из учителей. Не уследил за временем, была уже почти полночь. К моему удивлению, из класса показалась китаянка Чанг. Слегка морщилась она при ходьбе, да и походка у нее была весьма специфическая, заподозрил я сразу, чем она там занималась. И, правда, следом за ней вышел парень с седьмого курса Коктеврона, с улыбкой на лице и звонко шлепнув ее по хорошенькой жопке. «Ай!» — подпрыгнула она, взвизгнув. «Ты чего?» — обиделась она. «Пойдем, пока нас не поймали», — увел он ее к лестницам, шепча что-то на ушко. «И это меня бабушка называет развратником?» Глава 20. Учебный год подходил к концу. «Я мечтаю вернуться с войны, но не предан земле тиран, объявивший войну стране». Пым-пым-пым. Бегал молодой парень в спортивной форме по лестницам, напивая себе под нос, а потом заголосил во весь голос. «Я завтра снова в бой сорвусь, но точно знаю, что вернусь. Уэзерби». Поймал меня ошалело мотающий головой Снейп. «Упс, у вас все нормально?» Не сказал он с головой, но и так было понятно. «Да, извините, профессор, просто забылся». Внимательно осмотрев меня, он фыркнул. «И что это был за язык?» Спросил Зельевар. «Русский». «Ясно», кивнул он. «Идите уже и удачи в Дрездене». Развернулся он на пятках, уходя в закат. «Ну, те есть во мрак неосвещенных коридоров Хогвартса. По сути, Северус Снейп неплохой мужик, имеющий один очень серьезный недостаток. Ненавидел Поттера. А так к нему можно и за советом обратиться, не откажет, хоть и выльет на тебя ушат желчи и дерьма при этом. Тебе пора завязывать с этим», — стянул я футболку, еще не доходя до факультетской гостиной, в которой уже сидели ранние пташки, в основном девушки. «Видишь, что происходит?» — хмыкнул Седрик Дидгари, встречая меня на входе. «Парни уже на тебя косятся и хотят темную устроить», — шепнул он мне по секрету. «Стоило мне стукнуть 14 в марте, как я вытянулся еще больше, стал мой рост уже 178 сантиметров, не могли отвести взгляд от меня наши дамы, пожирая плотоядным взглядом. Все старшекурсницы, охотницы за перспективным женихом. А я-то думал, зачем они в такую рань встают. Я в душ, поспешил я убраться из гостиной, боясь быть съеденным. Хи-хи-хи, слышал я их смех в спину, начали они меня обсуждать, не понижая голос. Почему это он должен достаться Гринджер или этой выскочке Забине? Он барсук, а значит должен встречаться с одной из нас. Да, да, да, поддержали говорившую остальные. Этого еще не хватало, смыл я с себя пот, бросил одежду в корзину для стирки и завалился в спальню. Доброе утро, парни, поднял я их. А этот Ирон, приоткрыл один глаз Эрни. Бегал, как всегда, пожал я плечами, выбирая мантию на сегодня, хотя они похожи как две капли воды. Парни встали и, зевая, пошли на выход, чистить зубы и совершать утренний мацион. Я же уже был готов и, подхватив рюкзак, поспешил на завтрак, желая успеть заскочить до первого урока к Флитвику. Появился у меня новый вопрос после прочитанного. «А-а-а! Буль, буль!» — послышался крик, звук глотания и все тут же стихло, но противный голос брата я точно не перепутал. Сменил я направление, направляясь туда, откуда до меня дошло эхо. «Вы чего это делаете, козлы?» — разъярился я, увидев, чем заняты близнецы. Эти твари притащили в коридор еще спящих, в пижамах детей, первоклашек. Будили их и вливали свои сомнительные зелья им в рот, смотря что получится. Стоял рядом чернокожий Ли Джордан, записывая комментарии близнецов в лабораторный журнал. Реакция отрицательная. Подопытный 11 лет отхаркивает кровью, пролилась уже целая лужа под плачущим мальчиком. Снова неудача, ударил себя кулаком в ладошку Джордж, наблюдая, как девочка не может дышать, хватаясь за горло и раздирая его ногтями. «Суки, да что вы за твари такие?» Достал я палочку. Услышав мой голос, они тоже не стояли на месте. Развернулись, разошлись веером и готовились к драке. «Наш малыш Рон не решил вступиться за детей», — зло усмехнулся Фред. «Глупенький братик не понимает, что видел то, что его не касалось, и нам придется стереть ему память, как и этим первоклашкам», — усмехнулся Джордж. «Ступифай, Инкарцера, Тарантал Лигра». Полетели в меня лучи заклинания от всей троицы. «Ушлепки», — выплюнул я, поведя палочкой и не произнеся ни слова. «Что они могут против того, кто без пяти минут подмастерье чары трансфигурации?» Припомнив самые мерзкие из простых проклятий, известных мне, я пробил их щит и начал куражиться. «Альцу и Дентис», выбило все зубы Ули. «Бонскартия», раскрошил я все кости в руке Джорджа, держащий пузырек со своим экспериментальным зельем. «А-а-а», наполнили крики боли коридор. «Получайте, твари!» «Инвенсия», схватился за лицо Фред, потеряв зрение. «Проклятие обратимо, но потребуется не меньше недели на лечение, козлы». Еще раз сплюнул я и оказал первую помощь детям, подхватив всех заклинанием и поспешив в больничное крыло. Все, поняв, мадам Помфри начала оказывать первоклашкам помощь. «А этих скинь в угол», указала она на близнецов Или. «Понял», побросал я воющих братьев и их друга на каменный пол, еще и поддал, удостоились они от меня пинка под ребра. «Что здесь происходит?» Прибежала разгневанная МакГонагал и наступающий ей на пятки Снейп. Пересказав все, что знал, я стал ждать дальнейшего развития событий. «Я предупреждала тебя, Минерва», — уставила на нее палец не на шутку разгневанная медика-ведьма. «Терпеть такого больше я не намерена», — заскочила она в свой кабинет, выйдя оттуда с огромной резиновой грушей с пипкой на конце. Взмах палочки и подростков подбрасывает в воздух, уложила она их на кровать в коленопреклоненную позу. Подойдя к Джорджу, Помфри взялась за его штаны и одним движением сдернула их вниз, прицеливаясь. «Ну, я пошел», поспешил я убраться оттуда. «А-а-а», преследовали меня крики братьев до самого большого зала. Помахав сестре, Гермионе, Невиллу и Гарри, я приступил к завтраку, наложив себе на тарелку кашу с курагой и налив из кувшина яблочного сока, с аппетитом все уминая.